Глава 11. По понятным причинам Ричард с Рэем на лекции были первыми. Компаньоны уселись за первой партой, разложив бумаги и открыв чернильницы. Вскоре в аудиторию зашел грузный мужчина в пиджаке. Голову его венчала блестящая залысина, отечное лицо украшало сетка вен. Преподаватель тяжело дышал. «Молодые люди, а остальные получают учебные материалы. Небольшая заминка с документами», – пробасил бывший лейтенант. «А вы?» «Староста Рэй Салих», – представился инвалид. «Ну, хорошо, тогда ждем». Группа, бросающая очень странные взгляды на парочку, просочилась в аудиторию, рассаживаясь. Между студентами и компаньонами образовалась полоса пустого пространства. Когда все расселись, началась лекция. «Меня зовут профессор Шульц. Со всеми вами я познакомлюсь на индивидуальных занятиях по развитию дара. Сейчас же мы проведем вводную лекцию. Прошу все дальнейшее подробнейшим образом стенографировать». Группа зашуршала бумагой и заскрипела перьями. Итак, начнем с определения. Волшебством называется волевое воздействие, нарушающее привычный порядок вещей или законы мироздания, без использования магической энергии, то есть маны. Отсюда следует тот факт, что волшебство абсолютно. Ничего не может помешать волшебникам активировать атрибут. Разумеется, кроме смерти самого волшебника. Гринривер что-то возмущенно шипел. Пальцы слушались плохо. Подчерк выходил корявым. Салих же, напротив, все больше погружался в удивительный мир знаний. По нему сложно было заметить, но бывший лейтенант обладал глубоко запрятанной любознательностью. Меж тем профессор продолжал. Атрибутом мы будем называть проявление волшебства у проводника волшебного воздействия. Классификация атрибутов достаточно обширная и будет вами рассматриваться в рамках отдельного курса лекций. Для примера, любые атрибуты, изменяющие температуру, относятся к термическим. Неважно, повышается ли температура или наоборот. Есть атрибуты, наделяющие сутью, то есть оживляющие. Есть биологические, взаимодействующие с живым организмом. Существуют атрибуты, влияющие на время. «Ричард, ты должен подружиться с одногруппниками», — нравоучительно заметил Салих. Когда лекция закончилась, а группа сгрудилась в углу кабинета, максимально дистанцируясь от Рэя с Ричардом. «И как вы себе это представляете, мистер Салих? Они ведь не моего уровня». «Ну, со мной ты ведь как-то нашел общий язык», — все так же миролюбиво поинтересовался инвалид. «Мистер Салих, вы меня избиваете каждое утро до полусмерти. Думаю, именно это и огромное жалование примеряют вас с моим существованием». «Спорить не буду. Это, несомненно, тоже влияет. Но те моменты, когда ты не ведешь себя как прыщ на нежной заднице жизни, ты кажешься вполне себе пристойным человеком, даже приятным». «Ну-ка, ну-ка, мистер Салих, припомните, когда такие моменты наступают?» Рэй задумался, потом тяжело вздохнул. «Когда ты без сознания», — вынужденно признался он. «Я безнадежен, мистер Салих. А вы идите. Может быть, у вас что-то выйдет. К тому же вы староста». «О, а это идея». «Что, бля, ска...» Все эти смешные звуки графёныш издавал, когда инвалид взял его под локоток, аккуратно вывернув состав так, чтобы сбежать конвоируемый не смог. «Мисс Сертос, можно вас на пару слов?» Девушка испуганно оглянулась, но все же подошла. «Да, я вас внимательно слушаю». «Понимаете, мисс Сертос, мой подопечный на тренировке сегодня повредил руку, и его конспекты оставляют желать лучшего. Можете ему помочь в этом вопросе?» «Конечно. А что с мистером Гринривером? Почему он такой бледный?» «Очень рука болит». «А почему он шипит?» «Вежливый очень, от боли. Ругаться хочет, но воспитание не позволяет», — почти куртуазно ответил Салих. «Так, может быть, вы его отпустите?» — растерянно поинтересовалась девушка. Салих с сомнением посмотрел на компаньона. Тот тянулся струной и пытался встать на носки. «А, понятно, чего он такой молчаливый. Ну, ладно». «Спасибо, мисс Сертос. Я бы с вами хотел наедине обсудить пару вопросов по вашей помощи». И уже тише и сквозь зубы. «Пожалуйста, уведите меня от него. Я вам заплачу». И столько мольбы было в голосе Ричарда, что сердце девушки не выдержало. Бывший лейтенант довольно улыбнулся, глядя на спасаемого от него компаньона, и направился к одногруппникам. Пришло время познакомиться поближе. И без разрушительного влияния Гринривера, который был способен превратить в скандал даже поход в сортир. Тем временем где-то в городе. «Ну что, договорился?» Библиотекарь нервно топтался на месте. Одет он был, несмотря на солнечный день, в длинный плащ и широкополую шляпу. «Увы, но Кристофер меня уверил, что ничего страшного не произойдет. В конце концов, что тебе сделают эти молодые люди?» «Ты не понимаешь, это не просто аристократы Громила. Ты не слышал тех слухов, что про них ходят в городе? Громила убил измененного голыми руками. Аристократ безжалостен. Говорят, они запытали старого Роберта за то, что тот отказался их учить пыточному делу. И если шутку с предметами я еще, может, и нивелирую как-то, в конечном счете просто откуплюсь. У меня есть дом в горах, достался от бабушки. То пасквиль с письмами может стоить мне жизни. Я должен остановить этих газетчиков, Эрик. Пожалуйста, я тебя умоляю». Профессор посмотрел на своего приятеля. Тот пребывал в полном душевном раздрае. «Знаешь, Тревор, тебе явно не помешает выпить. Давай-ка ты пойдешь в рогатого осла и выпьешь граммов 100 для успокоения. А потом приходи на работу. А завтра мы над этой историей вместе посмеемся. А у меня, извини, скоро лекция». С этими словами профессор Эшли покинул своего приятеля и направился в кампус. «Все будет хорошо. Все будет просто замечательно», — передразнил библиотекарь ушедшего приятеля. «Ты в глаза этих убийц не заглядывал? Все приходится брать в свои руки. Нет места сомнениям». С этими словами библиотекарь зашел за угол редакции и пошел вдоль стены. Из-под пола плаща показалась бутылка с прозрачной жидкостью, заткнутая ветошью. От бутылки сильно несло керосином. Тревор остановился и поставил бутылку на землю, после чего достал пачку спичек. На его лице выступила чуть безумная улыбка. «Ничего, ничего страшного. Нет газеты, нет проблем. Раз уж никто не захотел договариваться...» Горящая бутылка полетела в открытое окно склада. Тревор радостно улыбнулся и свернул в подворотню, путая следы. Через 10 минут он зашел в трактир. На нем был пиджак. Плащ и шляпа нашли свое упокоение на пыльной дороге и вскоре были подобраны бездомным. Библиотекарь заказал себе 100 граммов ароматного кальвадоса и тарелку с крохотными колбасками. Самое страшное он предотвратил. Между тем пожар развивался явно не по сценарию. Бутылка с керосином рухнула на печатную машину. Та моментально занялась огнем, вспыхнули стопки бумаги, и пламя добралось до банок с краской. Несколько минут в потоках пламени заставили жидкость внутри вскипеть, и через 5 минут внутри здания расцвел огненный цветок. Вскоре полыхала не только типография со складом, но и вся редакция. Прибывший наряд пожарников принялся поливать водой соседнее здание, стремясь не допустить их возгорания. Огонь распространялся с такой скоростью, что у находившихся в здании людей не было ни единого шанса, а массивные решетки на окнах превратили кабинеты в смертельные ловушки. Из полусотни человек, находившихся в здании в момент поджога, не выжил никто. Тем временем Ричард с Рэем сидели на лекции по арифметике. Преподаватель, долговязый мужчина в массивных очках, проводил срез знаний. Бывший лейтенант скрипел пером, от усилия высунув язык. Гринривер справился со своей работой довольно быстро и теперь с надменным выражением оглядывал аудиторию. У остальных студентов дела шли не так хорошо. Если со сложением и умножением справились практически все, то более сложные задачи вызывали ступор у многих. «Господа, прошу, не нужно огорчаться!» Преподаватель арифметики верно оценил эмоции аудитории. «Работа является проверочной и должна мне показать общий уровень группы. Исходя из этого уровня, и будет строиться программа обучения». После пары, взятый под локоток Ричард, предстал перед группой. «Господа, у меня для вас хорошая новость. Мистер Гринривер изъявил желание поднять общий уровень группы в обучении арифметики. Когда утвердится расписание, он начнет заниматься со стающими». Группа ошарашенно уставилась на графёныша. Можно было увидеть приветливые взгляды. Послышались слова одобрения и благодарности. «Урод! Чего ты несешь?» — процедил Ричард сквозь сжатые зубы. «Делаю дружеский жест к одногруппникам от твоего имени», — также проявил талант к чревовещанию Салих. «Нахрена?» «Детишки умеют убивать. Ты не доживешь до конца года с твоей манерой поведения», — продолжил показывать фокусы Салих. Он вообще не размыкал губ при этом. «А зачем это мистеру Гринриверу?» — уточнил кто-то, не особо поверив разыгранной пантомиме. «Согласно теории мистера Салиха, только объясняя информацию, можно усвоить ее в полном объеме. Прошу, не стоит принимать это за жест альтруизма. Я все же преследую тут свои, весьма практичные цели. И да, мистер Салих не сказал, но вторым постулатом его теории является необходимость умеренного физического насилия в учебном процессе. Он получил на это добро у самого». Тычок в потолок. «Вообще, мистер Салих — профессиональный педагог, и у него колоссальный опыт», — вернул Ричард подачу. «А чему вы учили?» — поинтересовалась одна из девушек. «Убивать», — вежливо ответил Салих. «Что случилось?» «Пожар. Сгорела редакция газеты. Все оборудование, все склады, все сотрудники мертвы. Говорят, их там было больше полусотни». «Это плохие новости. Что удалось выяснить?» «Поджог. Кто-то очень профессионально запалил газетчиков». «Причина?» «Только слухи. Они вас не порадуют». «Говори уже». «Те двое». «Что? Опять? Они-то тут при чем?» «По слухам, в редакцию газеты попали какие-то письма. Приватные письма. И они касались сына графа Гринривера». «Как давно?» «Менее суток назад». «Ты хочешь сказать, что газетчики нарыли что-то настолько ценное, что эти двое решились на подобную акцию? И не просто решились, а сожгли заживо 50 человек в центре города?» «Да, все так». «С ума сойти. Теперь-то хоть полиция их ищет?» «Нет, эти двое снова вне подозрений». «А кого же ищет полиция?» «Это следующая плохая новость. В фундаменте обнаружилась вытравленная на камнях пентаграмма, напитанная силой под завязку. У нас сеть таких по городу. Они собирают эманации огня и смерти и подпитывают алтарь. Из-за гибели людей она активировалась. Господин, полиция ищет нас». Учебный день подошел к концу. Ричард и Рэй шли по аллее в сторону общежития. «Удивительно спокойный день», — признался Гринривер. «Да, даже странно. Ни в кого не стреляли, никого не били. Даже толком ни с кем не поругались. Более того, ни разу никого не напугали», — радостно сказал Рэй. Молодой аристократ озадаченно уставился на своего компаньона. Впрочем, тот либо не заметил взгляда, либо проигнорировал его. «Пожалуй, сегодня надо лечь пораньше», — задумчиво протянул Ричард. «Надеюсь, ночь пройдет не менее спокойно». «А мне надо завтра зайти в учебную часть. Какая-то нелепица с расписанием. Видимо, не везде сообщили про изменение программы», — задумчиво протянул староста. «А еще вам надо будет завтра добыть мне пару букетов цветов. И нужно будет сделать заказ в кондитерской», — распорядился Ричард. «Думаете волочиться сразу за двумя девушками?» «На самом деле, там была еще милая преподавательница. Не помню, как ее зовут. Если судьба нас сведет, цветы будут предназначены еще и ей». «Чисто из любопытства. А если у тебя выйдет соблазнить всех, что ты будешь делать?» «Что я буду делать? Вопрос хороший, но не очень актуальный. Но знаю, что будете делать вы». «Бегать за цветами каждое утро?» «Завидовать, мистер Салих, завидовать черной завистью», — самодовольно ответил молодой аристократ. «Скорее сочувствовать», — ухмыльнулся инвалид. В этот раз первым уснул Ричард, просто отрубившись, едва его голова коснулась подушки. Хотя за окном только начало темнеть. А Рэй сел за стол и начал писать. «Письмо Рэя Салиха матери, почтенный миссис Настасья Салих. Черновик. Здравствуй, мама. Прости, что так давно тебе не писал. Все времени не хватало. Матушка. Хочу сразу тебя порадовать. Помнишь, я тебе писал, что мне дали стипендию и отправили учиться? Так вот, оказывается, я буду волшебником. Бабушка таких еще называла чудотворцами и рассказывала сказки о том, что наш славный предок мог успокоить бушующее море, лишь опустив руку за борт. Так вот, это были не сказки. У меня нашли атрибут. Это то, что делает человека особенным. Быть теперь мне государевым служащим. Можешь всем начать рассказывать. Также я нашел подработку. По дороге на учебу я познакомился с молодым аристократом. У него отец, граф, представляешь? Этого достойного молодого господина зовут Ричард. Он славный малый, немного застенчивый и не очень ладит с людьми. Мы угодили в небольшой переплет в дороге, и он показал себя отчаянным храбрецом. Я помог ему в одном деле, и он предложил мне должность его помощника. Платит он щедро. Поэтому на днях, зайдя в банк, я отправил вам перевод. Будет Анне подарок. Вы только не отказываете себе ни в чем. Там мое жалование за месяц. Так что деньги еще будут, а я в них не нуждаюсь. Ричард платит за все. А развлекаться мне некогда. Учеба будет очень напряженной. Еще мы успели поучаствовать с Ричардом в передряге. Представляешь, на нас напали. Но я утихомирил хулигана. Заборол. Даже бить не пришлось. А еще я помог, случайно, одному студенту старших курсов более плотно овладеть его атрибутом. Не я один помогал. Это мой компаньон там отличился. Но, ты представляешь, это заметили. И я был обласкан светлейшим князем. Он тут за проректора. Меня назначили старостой за ответственность и прилежание. Еще мы познакомились с местным старшим следователем, начальником над местной полицией. Он выдал нам жетоны, и теперь мы вроде как стажеры при полицейском департаменте. Недавно провели там полдня. Нас накормили удивительно вкусной выпечкой. Поселили нас в очень хорошем месте. Комната с большим окном, которая выходит в сад. Есть своя ванная комната с горячей водой. По сравнению с казармой, просто царские хоромы. По утрам мы с Ричардом бегаем и занимаемся зарядкой. Он первое время ворчал, потом втянулся. Все пытается от меня убежать. Очень уж его расстраивает, что хоть я и на одной ноге, но всяко быстрее его бегаю. Очень переживает. Но ничего, я ему еще не показывал все уловки. Как научится, будет у меня товарищ по борьбе. Он, правда, хлебковат, но характера в нем на двоих. Сегодня был первый учебный день. Познакомился с одногруппниками. Со многими даже успел подружиться. Представляешь, с нами учатся три девушки. Я забыл сказать, мое учебное заведение принимает всех. Так что, если у сестренки начнутся чудеса всякие, ты пиши, я замолвлю словечко. Волшебников тут учат совершенно бесплатно. А Ричард меня сегодня удивил, по-хорошему. Я думал, он зазнаваться будет, но я ему намекнул, что со своими знаниями у него очень серьезное домашнее обучение, он легко подтянет одногруппников. Так он сходу предложил свою помощь. Хотя, мне кажется, это он, чтобы девушкам понравиться. Очень уж он на женскую красоту падок. Но галантен, этого у него не отнять. Он очень на днях помог одной незнакомой девушке, спас ее друга от серьезных проблем. Так его за это девушка с ложечки кормила. Это было очень мило. А мне теперь предстоит бегать за букетами. Хорошая у меня работа. Учиться очень интересно. Хотя тут путаница. Вводят новую программу, и не всем выдали учебники. Кормят тут очень хорошо. От пуза. И мясо можно есть, сколько хочешь. Мама, мне тут очень нравится. Обними за меня Аннушку. Наверное, совсем большой стала. Если будут женихи досаждать, покажи им мое фото. Прилагаю к письму. А еще у меня есть ружье. Очень по вам скучаю. Надеюсь в этом году выбраться на каникулах с побывкой. С самыми теплыми пожеланиями, искренне твой малыш Рэй. Потянувшись, бывший лейтенант протяжно зевнул и, отложив в сторону протез, улегся в кровать, полностью довольный жизнью. «Опаздываете, молодой человек!» Инвалид, непонимающе, огляделся. Он находился в комнате. Только что-то изменилось, сразу так и не поймешь. Осознание пришло сразу. Во-первых, за окном вместо привычного пейзажа была какая-то хмарь. Во-вторых, вместо современных газовых светильников со стен светили свечки. Некоторые из них висели в воздухе. В-третьих, Рэй увидел, что его правая нога вернулась на свое законное место. А озадаченный жест активации мысленной активности дал понять, что голову покрывал ежик коротких черных волос. Ах да, самое главное, в центре комнаты, уперев локти на ручки стула, сидел старый Роберт. Вполне себе живой, правда, немного не такой, каким его запомнил Рэй. С вытянутого костистого лица ушли все признаки старческих слабостей. В карих глазах горел лихорадочный огонь, на голове была широкополая шляпа анатома. Одет старый Роберт был в черную рубашку с серебряными манжетами. А еще у него было 4 руки. На соседней кровати сидел Ричард. Он был вплавлен в стену, и у него не было рта. Короче, инвалид сразу догадался, что спит. «Доброго вечера», — пробасил Салих, и, не обращая внимания на присутствующих в комнате, начал прыгать на правой ноге, явно наслаждаясь процессом, после чего засунул руку в карман и извлек оттуда ложку. Он подошел к вплавленному в стену нанимателю, схватил того с завихляющей в стороны подбородок и начал ложкой выковыривать ему правый глаз. Жертва замычала и забилась, глаз выпал и повис на тонкой ниточке сосуда. Оттерев кровь об одежду, Рэй продолжил экзекуцию и вырвал второй глаз. Посмотрел на свою жертву, истекающую кровью, огляделся. Выглянул в окно, подергал дверь. Та оказалась заперта. «Мистер Роберт, не подскажете, тут где-то бабы есть?» «Увы, нет». «Плохо. Должны быть бабы. Тогда одолжите стул». Роберт поднялся и отошел в сторону. На лице его застыл вежливый интерес. Согнавший со стула мертвого старикашку Рэй схватил предмет мебели и швырнул его в окно. Стул не отскочил, просто оказался на прошлом месте, и на него тут же сел визитер. «Угомонились?» — поинтересовался через какое-то время снящийся Штоф. «Ах, да, ты ведь тоже тут?» — обрадовался Рэй. Подошел и нанес ночному визитеру удар ногой в голову. По ощущениям, словно пнул кирпичную стену. Было больно. Было очень больно. Роберт поднялся, навис над упавшим Салихом, наступил ногой тому на причиндалы, и тут Рэй понял, что больно ему до этого не было. «Это же сон! Не может так больно быть!» — пропищал Громила сквозь льющиеся из глаз слезы. Старый Роберт расхохотался. Его руки замелькали в воздухе. Он вздернул Рэя, держа за шею, и вырвал из стены Ричарда, оставив в ней одежду с кожей. «Ну что, ученики, теперь-то вы понимаете, что все это на самом деле?» «Это не сон?» — просипел Рэй. «Он самый, настоящий сон. Просто у меня есть тут власть. И теперь вам предстоит исполнить свою клятву. Вы будете учиться, сученыши!» Снова мелькнула черная рука. Глаза вернулись в глазницы. Длинный коготь сверкнул и рассек кожу графёныша на месте рта. Раздался протяжный крик. «И у меня есть явный фаворит. Рэй, скажу прямо, вы мне нравитесь. Как вы этого прощелыгу? Раз-раз, и глазки повисли. Очень качественная работа. Так, шкиты, вы меня сейчас, наверное, не слышите?» То, что называло себя Робертом, встряхнуло приятелей. Рэй почувствовал, как боль прошла. Он обессиленно рухнул на пол. Рядом, ощупывая лицо и тело, упал Ричард. «Мистер Роберт, я дико извиняюсь. А зафиксируйте, пожалуйста, моего душехранителя. Мне срочно нужно восстановить душевное равновесие, после чего я стану договороспособен и вежлив», — удивительно учтиво попросил Гринривер, с ненавистью глядя на Рэя. «Ой, как неловко вышло. Ричард, может, сначала послушаем мистера Роберта? Вдруг он занят, и у него есть дела. Зачем задерживать уважаемого человека?» — испуганно затараторил Рэй. Он был не робкого десятка, но сейчас творилась какая-то чертовщина. «А руки, пожалуйста, а в вытянутом положении, и пальчики пусть растопырит. Ага, спасибо, я быстро, обещаю». Старый Роберт благосклонно кивнул. Какая-то сила подняла Салиха и намертво зафиксировала в воздухе. Инвалид влип, как муха в паутину. В руках графёныша появились блестящие тонкие гвоздики, 10 штук, и небольшой молоточек. «Я тебя размажу!» — прошипел бледнеющий Рэй. «Ничего личного, просто сон!» — безумно оскалился Гринривер и вогнал гвоздик под ноготь указательного пальца своего душехранителя. Боль затопила сознание бывшего лейтенанта. Он забился, как в припадке, и заорал, срывая горло. Вторая иголочка. «Болван! Кретин! Неуч! Ты же его так убьешь! Мясник! Балбесина!» Сквозь волны боли до Ричарда донеслись чьи-то слова. Он приоткрыл плотно зажмуренные глаза и увидел, как Роберт стучит графенушем об стену. «Твой пациент должен жить, страдать и сраться от ужаса. Труп — это непрофессионально. Запомни! Нет, я лучше тебя запишу». Паукообразная фигура извлекла из воздуха перо, кончик которого светился белым. Запахло паленым мясом, и теперь уже Ричард заорал дурниной. И в этот момент раздался стук. Все замерли. Стук повторился. «Продолжим завтра. Надеюсь, вы успели уяснить правила», — недовольно просипел старик. Все вокруг начало стремительно тускнеть. Рэй проснулся. Инвалид был насквозь мокрым от пота. По телу гуляли отголоски перенесенной боли. Руки тряслись. На соседней кровати ощупывал руку Ричард. Стук повторился. Рэй кряхтя поднялся и подошел к двери, распахнул ее. На пороге стоял старый знакомый, профессор Ян Су. Вид он имел самый что ни на есть жалкий. Лицо заливал пот, одышка говорила о долгом беге. Белый халат скомкан, одна пола задрана. «Профессор, чем обязаны последнему визиту?» «Помните, вы давеча несли труп в прозекторскую?» — сбивчиво спросил визитер. «Да, какие-то проблемы?» «Вы не могли его случайно, ну, потерять, положить в другую аудиторию?» — продолжил заикаться профессор. «Исключено. Нам помог найти прозекторскую куратор группы. Он же и запер за нами дверь. А что?» «Понимаете, какая неприятность. Труп потерялся». «Потерялся?» — недоуменно потряс головой Салих, в которой все еще жили образы прошедшей ночи. «Ну, потерялся. Или украл кто его?» «Труп? Украл? Зачем?» «Ну, тогда, наверное, все очень плохо. Кажется, труп того сбежал». Казалось, мистер Ян Су был готов упасть в обморок. И тут раздался голос Гринривера. «Сбежал! Как пить дать сбежал? Всесветлый творец всего сущего! Труп сбежал! Радость ты какая!» Графенуш натурально рыдал от счастья.